Желтые цветы. Лютой ненавистью я ненавижу салат мимоза. Нельзя сказать, чтобы он был невкусным. Нет, почему? Вполне съедобная, в меру вредная пищевая глина. Пародия на селедку под шубой. Ненавижу я его по соображениям эстетическим и идеологическим. Я через него всю эту среднебрежневскую эпоху ненавижу, перемежающуюся хромоту застоя, постоянную, не дающую ни на минуту забыться нехватку всего необходимого для жизни, билетов, мяса без костей, книг, лекарств, книг, кранов-смесителей и каких-то болтов и прокладок к ним, книг, детских игрушек, гречки, купальников, книг из серии «Библиотека поэта», батареек нужного размера, мест в гостинице, лосося в собственном соку, книг из серии «Литературные памятники», кофе, питьевого чая, не питьевой был в продаже всегда, книг, стирального порошка, дрожжей, книг, оправ для очков, сапог, книг. Книги, как бумажный продукт, в магазинах были, но только поддельные, комсомольские, с говнозадором, с ветром споре. Или стихи Игоря Кобзева про то, например, как грабитель напал на кассиршу, а та смело вступила с ним в борьбу. Кассирша знала... Бой они вели не только за народные рубли. Или проза Антонины Коптяевой. Не хочу даже начинать думать, кто такая. Все, кто сумел, нашли какой-нибудь блат. Ну и у блата была своя иерархия. Так я, конечно, пристроилась к Союзу писателей. И еженедельно получала свою гречку, чай со слоном, банку рыбных консервов, зефир в шоколаде, полиэтиленовый кулечек развесного мишки на севере и, в общем, каталась, как сыр в масле, но уже в лавке писателя на Кузнецком мосту выходил облом. Я была всего лишь член семьи покойного писателя, жалкая маргинальная козявка. И хорошо помню, как мне отказались продать тараканище Корнея Чуковского «Кишка тонка, это не для вас, девушка». В то же время летом сияло прекрасное солнце, а зимой шел чудесный снег. И если б даже с неба сыпались головешки или конский навоз, мы бы тоже как-то перетерпели бы, приспособились, носили бы колпаки, сделанные из картонной тары, что ли. Но все же хотелось жить с достоинством, по велику возможно. И женщины 70-х в творческом порыве изобрели салат мимоза. Я, конечно, не знаю, кто и когда его изобрел, но помню, что с начала 70-х он начал набирать бешеную популярность, и в вечных разговорах о том, кто что как приготовил, мимоза обсуждалась самым оживленным образом, как удивительная, яркая, я бы сказала, динамическая новинка. Мимозу можно было приготовить из всего. Она бывала с рыбой и без рыбы, с сыром и без сыра, с луком и без лука, в зависимости от настроения и от того, какой продукт был в дефиците на тот конкретный момент. Главное в ней было майонез и натертые на терке вареные желтки. Из-за сходства коих с шариками мимозы салат и получил свое название. 70-е — это повесть Юрия Трифонова «Обмен». Она написана в 1969 году, но время тогда стояло куском. Из середины 60-х по середину 80-х почти не менялось, а потом изменилось все сразу. Это повесть про интеллигенцию, про совесть, про предательство, про продажу души. Нет, не так. Это нежнее, чем продажа, это именно обмен. Какая при застойном социализме продажа? Никто не торгует, так что и не продает. Ты, если даже хочешь купить что-нибудь, книги, гречку, билеты, сапоги, дополните список сами, ничего у тебя не выйдет. Либо их нет, сапог этих, либо денег твоих не хватит. А вот обменять можно. Работаешь в мясном магазине, меняешь мясо на билеты в театр, например, а эти билеты на меховую шапку, и так понемногу можно дойти до чего-нибудь остро нужного. Интеллигенты, правда, не работают в мясном магазине, но где-то же они работают. Я вот работала в издательстве, и у меня тоже был свой товарец. Хе-хе, я обменяла пачку труднодоставаемых книг нашего издательства восточной литературы «Сказки народов Кении» или там Южного Йемена на глазную операцию вне очереди, а это вам не жук чихнул. Но я интеллигент не настоящий, а богемный, молью траченный. Я в юности и на рынке торговала, правда, один только день. Скучно мне стало стоять и от мух отмахиваться. А дело было так. У моей мамы из сумочки украли 100 рублей. Большие деньги, между прочим. Обидно. А у нас на даче случился огромный урожай яблок. Девать их было некуда. Мы с братом решили набрать мешок яблок и продать их на рынке, а деньги отдать маме, чтобы не жалела об украденном. Так и сделали. И я простояла несколько часов под деревянным навесом рядом с мужичком Куркулем, который тоже привез яблоки, желтые. А мои были с красным полосатым боком, штрифель. 50 копеек платишь за выдачу весов, двухтарелочных, с красными гусиками-носиками. На одну тарелку кладешь яблоки, на другой — гирьки, пока весы не уравновесятся и гусики не встретятся носами. Часа полтора было очень увлекательно. На 60 рублей я наторговала. Потом стал зевать. Захотелось домой. Покупателей было мало, мужик ворчал, ругая народ. Мимо шли дети, 7-8. Я подозвала их и дала им яблок. Они с опаской взяли. Мужик онемел. Потом пришел в себя, тряхнул головой и трагическим, удушенным голосом вопросил. «И что ты такая простая? Али в горе жила?» Так вот, герой Трифонова, интеллигент, женат на куркульского склада женщине Лене. Мать у героя, ясен пень, интеллигент, любовница Таня тоже интеллигент, она герою в постели шепчет стихи Пастернака, и он думает, что она была бы ему лучшей женой, но и Лену, эту свою куркульскую, он любит. Хотя она за годы брака с ним и отяжелела, читай, ела лишнее, но это ее прибавочная плоть все же желанна ему, и он ею и пленен, и подмят. А она, дрянь такая, любит комфорт, любит жилплощадь, любит вкусную, редкую, труднодоступную, деликатесную еду — сайру. И незаметно для себя он совершает обмен, подмену, предает идеалы интеллигенции и переходит на сторону вот этого грубого потребительства. Совершенно замечательная повесть. Да и вообще Трифонов писатель совершенно замечательный. И сейчас, когда эта эпоха безвозвратно отошла, проза Трифонова едва ли не единственное окно в ту жизнь, в то время и в те интеллигентские душевные муки. Ибо каждый будет предан и каждый предаст, но интеллигенту, в отличие, скажем, от Куркуля, предавать тяжело, болезненно, ведь у него есть совесть, и ее так просто не задушишь. Спектакль по повести «Обмен» был поставлен в театре на Таганке. Я ходила на него. Там была такая сцена. Герой с авоськами в руках, а в авоськах баночки, баночки, баночки, стоит перед глухой кирпичной стеной. И медленно и задумчиво сам себе говорит: «Лена любит сайру. Лена любит сайру». Вот как бы это понял сейчас зритель из поколения 30-летних. А интеллигенция, сидевшая в тогдашнем зале, Ашую и Одесную, читала текст как открытую книгу. Ну и сволочь эта Лена! Зажралась совсем. Сару ей подавай. Сару в собственном соку доставали. Бывало, в магазине ее внезапно выбрасывали, и тогда можно было прикупить несколько баночек, но не 10, как думают сегодня ностальгирующие по советским временам идиоты. 10 вам никто не отпустит, а 2, максимум 3, в одни руки. Если вы пришли с детьми, то детские руки тоже считались, и тогда больше. Поэтому, когда гуляешь с 2 малыми детьми, то имело смысл не бродить по аллеям парка, а прогуливаться по улицам, поглядывая в окна магазинов, не выбросили ли чего-нибудь, не выстроилась ли помимо обычных очередей одна особо злокачественная очередь. «А, выстроилась! Кидаешься туда, потрясаешь детьми, другие тоже потрясают своими. Минут через 40, час, ты с продуктом, румяные и довольные». Так прошла молодость. Сайру в масле купить было легче, но ели ее ругаясь. Вот зачем испорчен драгоценный продукт? Это как если бы сейчас торговали развесным трюфелем в томате с луком и тертой морковкой. Сайра — один из компонентов мимозы рыбной. Добытую баночку приберегали к празднику. Вместо сайры можно было намять вилкой консервированного лосося. Популярны в этом качестве были и шпроты. Получалось нежно. Нежность тут вообще ключевое слово. Второй компонент — вареная, натертая на терке картошка. Или у некоторых хозяек морковка. Это неправильный компонент, добавляемый для сытости, но из песни слова не выкинешь. К тому же картошка и морковка, пусть черные и гнилые, были в совке всегда. Коммунисты, пляшите, ударяя в ладоши. Всегда. Если вам не хотелось черно-гнилого, или вы были богатенький, можно было купить картошку на рынке. Да не очень дорого она там и стоила, потому что росла вон там, в Подмосковье, делов-то. И вдоль дорог всегда ее продавали. Едешь летом на машине, а у обочины выставлено ведро картошки, другое с георгинами. Купи. В Питере мы всегда покупали картошку в буграх. Что за аномалия такая в буграх, не знаю, но там всегда продавалась картошка у обочин. В благородную и дорогую мимозу класть картошку, конечно, было преступно. Зато сыр — это был компонент обязательный. Спрашивать, какой сорт, неуместно. В совке сорта сыра существовали только номинально. Костромской — с крупной дырочкой, российский — с мелкой дырочкой, советский — твердый и обчелся. Мало ли что в книгах-то пишут. А на вкус они к 70-м годам перестали различаться. Зависело от места производства, мог попасться совсем приличный. Еще был иногда литовский с тмином, ну, все литовское вообще с тмином, латвийский копченый, он употреблялся в особый салат, пошехонский, без лица и характера, и, к счастью, очень часто рокфор, правда, бракованный, белый, насквозь незрелый. Спросишь рокфору полкило, продавщица скорбно отвечает: «Сыр с плесенью». Или предупреждает: «Сыр с душком». Бывал и камамбер советской выделки, тоже незрелый, но это легко поправлялось. Кладешь его на полочку, в теплое место, и когда завоняет помойкой, значит, созрел. В мимозу сыр было желательно класть среднемягкий, поострее. Опять-таки преследует цель добиться нежности. Потом шел мелко нарезанный и ошпаренный лук. Можно было дать луку постоять в кипятке несколько минут, а потом облить его холодной водой. Вот, казалось бы, лук-то тоже должен быть всегда? А нет, ошибочка. Был один год, не помню, который именно, когда лука не было. Позорище. Пришлось закупать в Польше. И радио врало, что это от того, что климат у нас вот такой, дождливый и тяжелый, и лук не уродился. Сорри. И мы все сразу ощутили, как нам не хватает этого полезного и вкусного продукта. Косыгин тогда был премьером, а он считался не подлецом и даже человеком порядочным. Но и он выступил с сообщением, что неурожай объясняется непогодой. Где именно непогодой? 1/6 суши. Так власть плодила либералов и диссидентов, отнимая базовые овощи. Еще один компонент — яблочко. Крупная терка, no comments. Яблоко в России не переводилось никогда. Вот и я им приторгнула. И, наконец, яйца. Тоже не сказать, чтобы дефицитный был продукт, хотя невкусный, как и сегодня, потому что кур кормили рыбной мукой, и яйца пахли рыбой. Но если вы все равно кладете яйца к сайре или шпротам, то какая вам разница, правда? На банку консервов, считайте, уйдет штуки 4 яиц. Варите их, отделяете белки от желтков, трете то и другое отдельно на мелкой терке и укладываете все вышеперечисленное слоями, прослаивая все слои, кроме последнего, майонезом. А сверху будет этот тертый мимозный желток. В Питере майонез был прекрасный, он тек, как разбавленная сметана, и в нем было мало уксуса. За ним охотились. Когда его продавали в маленьких майонезных баночках, то его можно было накопить и запасти. А когда продавали в мягких пластиковых, то случалась беда. Крышечки на этих банках не держались и держаться не могли. Они практически не прилегали к баночкам. Советское, значит, отличное. И майонез вытекал к вам в сумку. Поэтому с собой носили полиэтиленовые пакетики. Купишь майонез, он потечет, но далеко не уйдет, и мы его дома ложкой из пакетика выскребем и съедим. Но пакетики ведь тоже дефицит. Поэтому если у вас запачкались пакетики, то их надо отстирать и просушить на веревочке над газом, прищепив прищепками, а потом хранить в том ящике, где веревочки. В Москве майонез был хуже, но тоже ничего. Главное, молодежь, учись, в те далекие времена майонез был жидким, а не таким, как сейчас. Почему? Да потому что из него было украдено все, что можно. Вот он и струился. В Питере из него украли уксус, а в Москве, наоборот, яичный порошок. И этот легкий текучий майонез очень хорошо ложился струйками между слоями мимозы. Некоторые, хоть и трудно в это поверить, добавляли в качестве очередного слоя все для той же нежности, натертое на терке холодное из морозилки масло. И сверху тоже майонез. А как же? Окончательную же нежность этому продукту придавало название, ибо растение мимоза — символ мимолетности, недолговечности, капризности. И то этот тертый желток на крыше салата засыхал очень быстро. Эфемерная красота превращалась в твердые катышки, попахивающие луком и рыбой. Так что его готовили, а потом сразу накрывали перевернутой тарелкой или тем же пакетиком, чтобы салат пропитался к приходу гостей, но не заветрился. Вот все это — консервы, талоны на зефир, очереди с детьми, мечты, чтобы не в масле, а в собственном соку, В холодном автобусе от метро до окружной. Хватит ли сыра? А вы что кладете? Пакетики, шевелящиеся над газом. Всю эту эпоху, тонущую в майонезной нежности, в зимних сумерках, молодость мою, как я ее возненавижу. Никак. Это моя жизнь. Я ее прожила. Только мимозу ненавижу за все, за все. Пусть ответит за все. Кто-то должен ответить. Состав. Одна банка рыбных консервов. Одно яблоко. Одна луковица. Одна картошка или морковка. 100 граммов масла. По вкусу. 100 граммов сыра. 4 крутых яйца. Майонез. Сквозняк из балконной двери по ногам. Далекие одиночные огни в январском мраке с высоты 8-го этажа. Вечность.